Глава 88. Марина. Разговор с Лизой помог мне принять решение. Точнее, это было полурешение. Я не стала останавливать Нику. Подумала, что напишу ей после очередного аудиофайла. И тут же легче стало. Серьезно, пока я планировала подставу для Сашки, считая, что мне станет легче, если он сорвется. Все было наоборот. Я будто закапывала себя все глубже и глубже. Будто продолжала падать в яму, которую сама же и вырыла. А стоило лишь подумать, что все, хватит, и накатило облегчение. И правда, чего это я? Поживем, увидим. Будем общаться с Сашкой, воспитывать девчонок. Если смогу быть с ним вместе, то смогу. А нет, значит нет. И никакие ники для того, чтобы это решить, совсем даже и не нужны. В этот раз аудиофайл я открывала почти без опаски, потому что все-таки основная точка была поставлена. Я приняла решение прекратить, и неважно, что я там услышу. А затем поймала себя на мысли, что уверена, не будет в записи ничего особенного. Но я ошиблась. Особенное было. Сашка рассказывал Нике про то, какой сволочью он был. Честно, с чувством и таким ярким искренним раскаянием, что я не удержалась от слез. Слушала и слушала, несколько раз перематывала запись, чтобы вновь и вновь услышать одно и то же. Я всегда знал, что она моя любимая женщина. Самому себе многое можно разрешить и простить, а вот другому человеку не получится. Просто у нее болело и нарывало, она сдерживалась, но прорвалось только недавно. Мне не за что ее прощать. И, наконец, то, из-за чего я рыдала больше всего. Пусть саму себя простит. Сашка был прав, абсолютно прав. Несмотря на все мои мысли, что я имею право на месть и причинение боли мужу, который меня чуть не убил своими изменами, я никак не могла отделаться от ощущения годливости к себе. Как будто бы я, чтобы доказать Сашке, насколько он был неправ, с ног до головы измазалась нечистотами, и не могу их отмыть, как ни стараюсь. Увы, но это правда. Месть не очищает и не приносит облегчения. Теперь я это знаю. Но Сашка, рассуждая про то, что ему не за что меня прощать, не знал всего. Он знал только про Антона. Да и то, что было известно мужу, с правдой имело мало общего. В первый же вечер, рассказывая про секс с Антоном, я наговорила Сашке кучу лжи. Он не знал о ней. Что будет, если узнает? Если я честно ему скажу, что не встречалась с Антоном на тот момент, а просто случайно переспала по пьяни. И наговорила гадостей, потому что считала, что Сашка вновь мне изменил. Я была готова его простить. Я почти пережила боль 4-летней давности, а он опять за свое. Простит ли он меня за то, что я делала ему больно специально? Даже когда я узнала, что ошиблась, не остановилась и продолжила в том же духе. От страха, что мои кошмары сбудутся и когда-нибудь Сашка вновь предаст меня. Да, я хотела его спровоцировать. Я поступала как ребенок из детдома, который, попадая к приемным родителям, проверяет их на прочность, провоцируя наглостью, грубостью и ужасным поведением. Он настолько боится довериться и полюбить, что старается сделать так, чтобы от него поскорее отказались. Я слышала много подобных историй, но никогда не думала о том, что со мной будет твориться нечто похожее. И я стану бояться вновь поверить своему любимому и родному мужу. А он Нику даже отчитал, рассказал ей правду, чтобы не считала его идеальным, а потом поругал за попытку сблизиться. «Ну почему, почему, почему все так?» «Достаточно», — я написала Нике после того, как прорыдала почти целый час. «Вы уверены?» «Да». Она не стала меня уговаривать.